Он уныло покачал головой, и прядь светлых волос упала на высокий лоб, унаследованный им от отца. «Вы, наверное, считаете, что я говорю чепуху? Наверное, думаете, что я просто соскучился по дому или расстроен от того, что меня не выбрали капитаном команды или еще что-нибудь в этом роде?» «Я совсем так не думаю, Билли. Я не знаю, прав ты или нет, но у тебя определенно есть свои причины», — сказал Рудольф. «Соскучился по дому», — мысленно повторил он слова Билли. «Но по какому дому?» «Ходить на службы в часовню обязательно», — продолжал Билли. «7 раз в неделю притворяться, будто я христианин, а я не христианин. Моя мама не христианка, отец не христианин, Колин тоже им не был. Почему я должен отдуваться за всю семью и выслушивать все эти бесконечные проповеди? Будь честным, гони прочь нечистые помыслы, не думай о сексе. Господь наш Иисус Христос умер во искупление грехов наших. Вам понравилось бы 7 раз в неделю слушать всю эту дребедень?» «Нет, не очень», — согласился Рудольф. «А деньги?» Мимо прошла официантка, и Билли понизил голос, но говорил все так же горячо. «Откуда возьмутся деньги на мое шикарное, респектабельное образование сейчас, когда Колин умер?» «Ну, об этом не беспокойся», — сказал Рудольф. «Я уже говорил твоей матери, что это я беру на себя». Билли взглянул на него со злостью, словно Рудольф признался, что готовит против него заговор. «Вы мне недостаточно нравитесь, дядя Рудольф, чтобы я мог принять от вас такой подарок». Рудольф был потрясен, но постарался не показать виду. Как бы там ни было, а Билли совсем ребенок, ему лишь 14 лет. «А почему я тебе недостаточно нравлюсь?» — спокойно спросил он. «Потому что это школа для таких, как вы. Можете посылать сюда своего собственного сына». «На это я, пожалуй, отвечать не буду. Извините, что я так сказал, но я действительно так думаю». Окаймленная длинными ресницами голубизна влажно заблестела. Глаза Эббота. «Я уважаю тебя за прямоту», — сказал Рудольф. «В твои годы ребята обычно уже умеют скрывать свои истинные чувства от богатых дядюшек. Как я могу здесь оставаться, когда на другом конце страны моя мать сидит совершенно одна в пустом доме и каждую ночь плачет?» Билли говорил торопливо, захлебываясь. «Погиб такой человек, как Колин, а я, значит, должен орать во всю глотку на идиотских футбольных матчах? Или слушать, как какой-то бойскаут в черном костюме сообщает, что спасение в Иисусе Христе, так что ли?» По его щекам текли слезы, и он вытирал их платком, не прекращая свой гневный монолог. «Я вот что вам скажу. Если вы не заберете меня отсюда, я сбегу. И уж как-нибудь сумею добраться домой, к матери, и постараюсь помочь ей, чем смогу». «Хорошо», — сказал Рудольф, — «хватит об этом. Я пока не знаю, что мне удастся сделать, но обещаю что-нибудь предпринять. Это тебя устраивает?» Билли с несчастным видом кивнул, еще раз вытер слезы и положил платок в карман. «Ну, а сейчас давай разделаемся с обедом», — сказал Рудольф. Сам он почти не ел, просто смотрел, как Билли почистил свою тарелку. Заказал себе яблочный пирог и также успешно с ним расправился. 14 лет, всеядный возраст. Слезы, смерть, жалость, яблочный пирог и мороженое перемешиваются без угрызений совести. После обеда, когда они ехали в школу, Рудольф сказал: «Иди к себе в комнату, собери вещи и жди меня внизу в машине». Он позвонил в квартиру Фервезеров. Дверь открыл высокий, сутловатый мужчина. На лоб его падал завиток волос, чистое розовое лицо светилось приветливой улыбкой. «Какие же нервы должен иметь человек, чтобы жить среди мальчишек?» «Мистер Фервезер, простите, что я вас беспокою, но это всего на несколько минут. Я дядя Билли Эббота и...» «А, да, да», — Фервезер протянул ему руку. «Жена мне говорила, что вы к нам заходили перед обедом. Проходите, пожалуйста». Он провел Рудольфа в гостиную. «Прошу вас, садитесь. Хотите кофе?» «Нет, спасибо. Кофе я только что пил, и я всего на минутку», — сказал Рудольф, чувствуя себя неловко от того, что он не отец, а лишь дядя Билли. «Я поговорил с ним, мистер Фервезер. Не знаю, насколько этот разговор мне удался, но я хочу забрать Билли отсюда. По крайней мере, на несколько дней. На мой взгляд, это совершенно необходимо». «Неужели действительно все так плохо?» «Да, плохо. Мы пытались сделать все, что в наших силах», — сказал Фервезер. По его тону чувствовалось, что он не собирается оправдываться. Я в этом не сомневаюсь. Просто Билли не совсем обычный мальчик. И за последнее время, притом очень короткое, в его жизни произошло много не совсем обычных событий. Сейчас нет смысла говорить об этом. Значит, вы хотите его забрать? И надолго? Трудно сказать. Может быть, на несколько дней, может быть, на месяц, а может, и на совсем. Казалось бы, спокойная у нас учителей профессия. А сколько бывает поражений, вздохнул Фервезер. Скажите Билли, что мы всегда готовы принять его обратно. Он способный мальчик и легко нагонит пропущенное. Надеюсь, что через день-два вы сообщите нам о своем решении. Обязательно, ответил Рудольф. Спасибо вам за все. Когда они выехали из ворота школы, Билли, сидевший рядом с Рудольфом на переднем сиденье, сказал: «Я больше никогда сюда не вернусь». Он даже не спросил, куда они едут. В Уитби они приехали в половине шестого. Уличные фонари уже горели в ранних зимних сумерках. Добрую часть пути Билли спал. Рудольф со страхом думал о той минуте, когда ему придется представить матери ее внука. С присущей ей изысканностью слога мать вполне могла сказать что-нибудь вроде «отродье блудницы». На секунду ему в голову пришла мысль отвезти Билли в гостиницу, но он тотчас отказался от этой идеи. Было бы слишком жестоко после такого дня оставить мальчика одного. К тому же это было бы еще и трусостью. Нет, придется, наконец, поставить старуху на место. И все же Рудольф, проведя Билли за собой в дом, почувствовал облегчение, когда увидел, что в гостиной матери нет. Он скользнул взглядом по коридору, дверь в ее комнату была закрыта. Вероятно, она поскандалила с Мартой и сейчас дуется. Так лучше. Теперь он сможет поговорить с ней наедине и подготовить к первой встрече с внуком. Они с Билли прошли на кухню. Из духовки пахло чем-то вкусным. Марта сидела за столом и читала газету. Она вовсе не была толстой, как злословила о ней мать. Угловатая, худая, 50-летняя старая дева. Она знала, что в этой жизни добра ждать не от кого, и всегда была готова платить за свои обиды той же монетой. «Марта», — сказал он, — «это мой племянник Билли. Он поживет с нами несколько дней. Он устал с дороги, и ему надо приготовить ванну и покормить чем-нибудь горячим. Вы могли бы это сделать? Спать он будет в комнате рядом с моей». «Она ничего не говорила мне ни о каком племяннике», — сказала Марта, свирепо кивнув в ту сторону, где была комната матери. «Она еще сама о нем не знает», — ответил Рудольф, стараясь говорить бодро, чтобы Билли ничего не понял. «Сегодня ей только не хватает выяснить, что у нее есть внучек», — заметила Марта. Билли молча стоял в стороне. Он не понимал, в чем дело, но все это ему уже не нравилось. Марта встала из-за стола. На лице у нее было неодобрение, но такое лицо у нее было всегда, правда, откуда об этом знать Билли? «Идем, молодой человек», — сказала она. «Думаю, у нас хватит места для такого тощенького, как ты». Рудольф был поражен. На языке Марты это означало почти любезное приглашение. Он налил себе виски, бросил в стакан побольше льда и уселся в мягкое кресло.